Глава 7. Сидя в ванной, я уныло разглядываю правую руку. У меня болит связка в локте с внутренней стороны, боль привычная всем, кто хоть раз пробовал взять на бицепс больше вес, чем он может вытянуть. Связка с этой стороны тянется чрезвычайно легко, а заживает очень долго. Если не давать руке покоя, то и месяца два болеть будет. Вот чем реальный мир отличается от комиксов. В реальности ночной мститель и человек-летучая мышь после каждой своей вылазки валялся бы в ванной, разглядывая свои синяки и ссадины, и на следующую вылазку следующей же ночью ни почем не вышел бы, а если бы вышел, то двигался бы как Буратино, скованно и предсказуемо. Вот как я сейчас. И когда я успел себе связку потянуть, в тот момент было не до того. Адреналин ударил в голову, а вот сейчас откат и все болит. Особенно рука. Да. Оставляю руку в покое, аккуратно укладывая ее вдоль кромки ванны и стараясь не шипеть от боли. Расслабляюсь и поднимаю голову вверх, разглядывая светильник на потолке. Думаю о том, что, наверное, переборщил ее вообще. Что за ребячество? Не хватало только в обтягивающее трико одеться и бегать ночью по городу, выкрикивая что-то о силе лунной призмы. Адреналиновый откат, он такой. Начинаешь сомневаться, искать смыслы в происходящем, переживать о том, что наделал. Однако, поскольку я знаю, как с этим справляться и принимаю ответственность за все решения, которые принял, то я и не грызу сам себя. В тот момент это было необходимо. Все прошло довольно удачно, хотя было довольно рискованно. И да, необходимость выгуливать своего темного попутчика, выплескивать агрессию, очень нужна и мне, и Кенте. Потому что в последнее время я, вылитый, хороший парень, а постоянное пребывание в этой роли всегда подразумевает компромиссы, сдерживание рефлексов и инстинктов, где-то наступить на горло собственной песни, и как результат накапливается фрустрация. В моем случае было нужно выправлять социальное положение Кента из ужасного в приемлемое и комфортное, да и помочь окружающим хотелось, а в результате вон как меня перекосило. Лекарство известно. Больше тренировок в агрессивных видах спорта, физической активности и иногда разумный риск. Именно разумный. Прекратить порочную практику прыгать на нож мягким пузом. Ведь это все постепенное стравливание пара и агрессии как раз и нужно для того, чтобы сохранять голову холодной, а разум чистым, а не дергать тигра за усы. «В ванне валяешься?» – спрашивает меня Кината, что-то разыскивая на полке с шампунями, мылом и зубными щетками. «Угу», – отвечаю я машинально, и только потом понимаю, что наличие моей любознательной сестренки в ванной комнате в тот момент, когда я лежу в горячей воде, как минимум необычно и требует некоторого прояснения ситуации. «А ты чего не спишь так поздно?» – спрашиваю я вовсе не то, что хочу спросить. На самом деле мне хочется встать, закрыться полотенцем и спросить, какого черта она тут делает. Но первый порыв никогда не бывает верным. Во-первых, чего-то прятать от нее уже поздно, а такие вот движения покажут меня не с лучшей стороны. В конце концов, я старший брат и как таковой должен тут пример хладнокровия и рассудительности показывать. Было бы неплохо, конечно, еще и пример высокой морали и нравственности показать, но чего нет, того нет. Это ей пускай мама пример подает, хотя и там у меня есть определенные подозрения. Уж очень больно фривольные чулочки мама вечером в пятницу себя затягивает. А во-вторых, нам от народа прятать нечего, а поведение «Ой, стыдно!» травму неокрепшей психики нанести может». Поэтому я не дергаюсь и продолжаю расслабленно лежать в горячей воде. «Не спится чего-то», — говорит Хината, усиленно делая вид, что ищет что-то на полке. «Не видел мою жидкость для контактных линз?» «Ты контактные линзы носишь, удивляюсь я. У тебя же со зрением все в порядке». «Это для косплея», — поясняет Хината. «У нас скоро будет фестиваль, мы с Айкой в кафе кошек горничных официантками записались». «Обалдеть!» — говорю я. Мой разум тщетно пытается связать три таких разных понятия, как «служащая в гостинице» или «богатом доме», «работница предприятия общественного питания» и «млекопитающее семейство кошачьих» «отряда хищных». Получается с трудом. Я мотаю головой, выбрасывая из нее образы невероятных мутаций и социальных девиаций, которые могли бы привести к такому результату. Наверное, последствия утечки радиоактивных отходов под гостиницей с рестораном и зоомагазином. «Нет, я спрашиваю, чего ты в ванной комнате делаешь? Видишь же, что я ванну принимаю». Фыркает Хината. «Да что я там не видела? Мы с тобой вообще мылись вместе до определенного возраста. Меня Айка попросила сфотать». «Что? А что? Кстати, предлагаю сделку, деньги пополам. Только чур сам все сфотаешь, у меня рука не поднимется. А то в прошлый раз я ей уже баклажан на кухне сфотографировала. Так она опознала, что это баклажан, представляешь? 1000 иен заплачу и одну встречу в кафе взаимозачетом». «Все, иди отсюда!» Делаю вид, что сейчас брызну у нее водой, и она отступает за дверь. Приоткрывает и просовывает свою голову обратно. «А откуда у тебя такие синяки на бедре?» – спрашивает она. «Опять с кем-то подрался?» «А ну!» Я брызгаю в нее водой, и она исчезает. Я остаюсь один, размышляя, как так я забыл закрыть дверь в ванную комнату, а еще о том, что завтра надо будет в новостных сайтах поискать новости из разряда «Избитый замерз до смерти, циничный убийца даже написал СМС в полицию, и детективы вышли на след циничного убийцы. Это школьник!» А через некоторое время мораторий на смертную казнь в отношении несовершеннолетних снят Верховным судом Японии на судебном заседании по делу циничного убийцы. И, конечно, приговор приведен в исполнение. Школьник-убийца брошен под асфальтоукладочный каток, повешен и сожжен, а пепел развеян над помойкой. Вздыхаю. Все-таки адреналиновые откаты, бурная подростковая фантазия в сочетании друг с другом – убойная смесь. На большой перемене я решил перекусить не в буфете или где-нибудь в классе, а сознательно выбрал нашу клубную комнату. Мне нужно было встретиться с Шизукой. Вот поэтому мы с ней сейчас сидим в клубной комнате вдвоем над бутербродами с тунцом и рисовыми шариками. Благодаря нашей старости и председателю клуба у нас есть термос и чайник, так что в чашках у нас горячий зеленый чай. Шизука не ест и не пьет. Она смотрит на меня, и мне становится слегка неуютно под ее пристальным, немигающим взглядом. «Полагаю, ты гадаешь, почему я решил собрать вас всех здесь?» – спрашиваю я, приподнимая бровь, и очень желая разбавить атмосферу шуткой, пусть даже такой старой и седой. «Ты сказал прийти», — отвечает Шизука, — «и я не вижу здесь никого, кроме нас с тобой». «Тяжелая публика», — бормочу я себе под нос, — «ну ладно». «Во-первых, насчет субботы ты придешь?» «Да», — отвечает Шизука, — «просто да и все». «Никакого «конечно» или «как я могу не прийти» или «я же обещала». Просто «да» и все. И она продолжает смотреть на меня своим застывшим взглядом. «Хорошо, как я уже говорил, возьми с собой спортивную форму и полотенце, и бутылочку воды». «Да». Снова это «да». Снова этот немигающий взгляд. «Жуткая девчонка эта Тихоня». Вот потому-то у нее и нет подружек, и друзей, и парня тоже. Какой парень захочет, чтобы на него так смотрели? От такого взгляда мурашки по коже. И это даже если не знать, что у нее в портфеле один выкидной нож, один с фиксированным клинком и заточкой под танто, и, конечно же, опасная бритва в кармашке. Надо бы ее научить таскать пластинку бритвы за щекой, как шпана в портовых городах, выплевывая ее в лицо в случае опасности, сгибая между зубами. Тот-то страху будет. Хотя это, может, уже и перебор. Но если кто и может легко освоить такую технику, так это Тихоня. Она спокойно с каждой стороны побритый может носить. Тут весь трюк в том, чтобы не бояться порезаться, уметь спокойно перемещать бритву во рту языком. Вот как захочется мне особо острых ощущений, так обязательно ей этот трюк покажу. Первый же парень, который к ней с языком полезет, посидеет. И есть еще одна причина, говорю я. Смотри, сегодня мы будем учиться воспринимать все более позитивно. «Зачем?» – спрашивает Тихоня. «Затем, что когда ты воспринимаешь мир позитивно, то тебе живется немного легче. Тут главное – отношение». «Зачем?» «Зачем? Как зачем? Чтобы жить счастливо и...» «Зачем жить счастливо?» – спрашивает Тихоня Шизука. «И я понимаю, что у меня нет ответа на этот вопрос. Вот вроде аксиома. Все люди хотят жить счастливо, да? А поди ж ты, докажи ее, на то она и аксиома, подается по умолчанию. А убери этот краеугольный кирпич в основании всех мысленных построений, и все. Это как если коучу, который инфо-цыганит на тренинге по успеху и всему этому just do it, сказать, что успех не нужен. Вот не нужен и все. Можно я пойду уже?» Против такого трудно возражать. Ну, не нужен тебе успех. Ну, чего тут? Иди уже. Хорошо. После некоторой паузы начинаю я. Жить надо комфортно. Зачем? Чтобы жить дольше. Зачем? Чтобы исполнить все желания твоего темного нанимателя, например. Чтобы поубивать всех, кого хочешь. Чтобы пострадать вдоволь. Чтобы завоевать мир и повернуть его к своим ногам и все такое. Много дел. А для этого надо мыслить позитивно. А то с негативными мыслями у тебя рак жопы начнется уже в 15. Мне 16, 17 скоро исполнится». И если ты не начнешь воспринимать мир позитивнее, то у тебя скоро что-нибудь отвалится. В любом случае, мы начнем с ассоциаций. Это позволит мне узнать тебя лучше. Давай так. Я говорю слово, а ты говоришь первое, что придет в голову, как услышишь это слово. Хорошо? Да? Снова «да» и снова этот взгляд. Ладно, итак. Забор. Где? «Нет, в смысле забор как слово. Что у тебя в голове всплывает первым делом?» «Убийство», — отвечает Тихоня, и я гляжу на нее молча. «Как забор может быть связан с убийством? Прошу пояснить». Тихоня Шизука поясняет. «Все просто. Убийство под забором. Вот стоит забор, а под ним в луже крови мужик. Кишки наружу, язык изо рта вывален, глаза выпучены, а над ним мухи кружатся. И запах, потому как лето на дворе, и они ему в глаза уже личинки откладывают, и собака кровь из лужи лакает». «Хорошо», — вздыхаю я, думая о том, что игра в ассоциации может вызвать определенные трудности. Уж больно фантазия у нее богатая и креативная. «Маленький милый щенок». «Загрызен собаками насмерть», — поясняет Шизука. «Розовый пони?» «Я пытаюсь найти что-то, что очень трудно ассоциировать с кровью, кишки, мозги по стенкам. Как можно ассоциировать что-то жуткое с розовым пони?» «Изнасилован единорогами и убит», — любезно объясняет Шизука. «Потому что у них рога такие... винтом. Кишки наружу, конечно же, возвратно-поступательными движениями, как штопором выдернуты, и глаза выколоты. Погоди, поднимаю я руку, погоди, стой, сейчас, папа и мама?» Не прекращаю попытки я, Тихоня сужает глаза, прищуриваясь и подбираясь. «Убиты собственной дочерью», — говорит она, — «какая страшная смерть, они умирали долго и мучительно, и как в него такой здоровенный баклажан поместился?» «Ой, все!» — говорю я, вытирая лицо. «Игра в ассоциации у нас не получилась». «Смерть», — отвечает Тихоня. «Все, мы прекратили», — объясняю я. «Давай так. Наша задача — помочь тебе видеть что-то позитивное в жизненных обстоятельствах, хорошо? То есть твоя задача — проговаривать про себя как минимум 2 или 3 позитива от любой ситуации, сделать лимонад из лимона и все такое. Это как?» Тихоня наклоняет голову на бок, продолжая смотреть на меня. Я пожимаю плечами. «Вот смотри», — говорю я. «Например, ты забыла дома домашнее задание и...» «Я ничего не забываю», — отвечает Тихоня и смотрит на меня своим пристальным изучающим взглядом. «Вот кому-то другому на моем месте стало бы жутко. Мне даже и не страшно, ну, почти не страшно. Когда на вас так смотрят и говорят, что ничего не забывают, поневоле начинаешь вспоминать, а не сделал ли ты ей чего плохого. И самое главное, не забыл ли ты об этом, потому как напоминание может быть неприятным». «Хорошо, хорошо. Ты не забыла дома домашнее задание, но по дороге в школу у тебя его выхватил какой-то мальчик и... И он труп», — кивает Шизука. Я смотрю на нее, вздыхаю и соглашаюсь. Он труп. Но в этом наверняка можно найти что-то позитивное, не так ли, спрашиваю я. «Конечно», — говорит Тихоня, — «по крайней мере, я не забыла домашнее задание дома». Говорю я, смотрю на часы. Слава богу, большая перемена заканчивается, надо и нам в новый корпус бежать, а потом я что-нибудь придумаю, как помочь Тихоне. «Ладно», — говорю я, вставая и закрывая крышку пластиковой коробочки с Бента. «Побежали в класс, скоро урок, а твоим образованием попозже займемся, а то опоздаем». «Да», — говорит Шизука, — «и мы выходим из клубной комнаты. Запираем ее на ключ и идем по коридорам старого корпуса. На лестнице, что ведет на первый этаж, стоит Хироши, скрестив свои руки на груди. Нагловатая ухмылка, небрежная поза, прислонившись к стене. Таков наш Каин». «Кого я вижу?» — говорит он, отлепляясь от стены. «А я уж думал, вы собираетесь уроки пропустить, увлекшись друг другом. А у меня, собственно, к тебе дело, Кентакун». «Хорошо», — говорит Шизука, и я с удивлением смотрю на нее. «Хорошо? Как-то странно такое от нее слышать». «Хорошо», — поясняет мне Шизука, — «первое, не придется долго труп тащить, тут до кабинета химии недалеко». «Что?» Глаза у Хироши выпучиваются, и он делает шаг назад. Вот кто бы другой сказал такое слово в слово, он бы только посмеялся. Но из уст Тихони, сосредоточенной и спокойной, это звучит... Нет, не устрашающе. Как раз если кто-то хотел бы испугать, это бы не задело нашего Каина и краем. Но Тихоня говорит это так, как и положено, пытаясь найти какие-то позитивные моменты. «Второе, нас тут двое, а он один», — говорит Шизука. «Я дам тебе бритву, постарайся не напачкать». Говорит Хироши, переводя взгляд с нее на меня. Взгляд, говорит, «Ладно, она, но ты-то...» Я пожимаю плечами, показывая, что мешать человеку находить в этой жизни позитивные моменты не буду. «Третье, следующий урок алгебра», — говорит Шизука, и, видя, что я не понимаю, о чем речь, поясняет. «Не люблю я алгебру, и даже если нам придется урок пропустить, пока мы тело разделываем, ты же говорил, что нет тела, нет дела, и надо, пока он не окоченел, потом трудно будет». «Знаете что?» — говорит Хироши, спрыгивая на ступеньку ниже. «Пойду я, пожалуй, а то звонок на урок скоро». «А что так?» — вежливо спрашиваю я. «У тебя вроде дело ко мне было важное». «Да разве оно важное?» — говорит Хироши, спускаясь еще на ступеньку. «Так, ерунда, потом поговорим. Совсем нет смысла нам всем здесь стоять. Кричи, не кричи, никто и не услышит». И он исчезает внизу. «И в этом тоже есть позитив», — хмурит бровь Шизука. «Первое. Мы не пропустим урок, потому что разделывали тело. Второе. Мы не заморались. В живом человеке от 3 до 10 килограммов каловой массы, а у нас с собой полиэтиленовой пленки нет. И в-третьих, если ты так будешь всех пугать, то в них каловой массы ни черта не останется», — вздыхаю я. «Видишь? Жить с позитивом намного легче. Правда, пока только для тебя». «А кому еще должно быть легче?» – спрашивает меня Тихоня, и на этот вопрос у меня тоже нет ответа. «Счастье – штука крайне личная. Если лично вы счастливы, то и ладно. Правда, нашей Тихоне все еще предстоит научиться перестать пугать людей до усрачки. Но что такое жизнь, как не процесс обучения?» «Никому», — отвечаю я ей честно, — «так им и надо».